мелкие капли разлетелись по крыше после ночной грозы. Мне не хочется думать, и захочется вряд ли, погрузившись надолго в алкогольные сны. Нелепые строчки и фальшивые ноты, настроение к черту, дым режет глаза. Над тобой и мною все расставлены точки, и бывает порою пробегает слеза. Ну а мысли, как стекла, разбиваясь о камни, словно мелкие брызги, летят в пустоту. И как капельки виски по холодному льду, растекаясь, бегут, наполняя стаканы. И вот пустая дорога, вокруг серые лица. Ты едешь домой, тебе все это снится. Ты смотришь в окно, через дверцу трамвая, закрываешь глаза и все забываешь. Забываешь проблемы, забываешь обиды, а в туманном оконце рисуются виды. Черные своды и блестящие лужи. В этот момент тебе никто не нужен. А на улице ветер догоняет трамвай. Откуда ты слышишь собачий лай? Раздается крик, но тебе он не страшен. В эту секунду ни один повод не важен. Наступает рассвет, просыпается город. Вот идет человек, а в руках его короб. А трамвай все едет без остановок. И тебе почему-то он становится